Грифон вас больше не потревожит, как с моей оплатой. Рианна медленно, будто смакуя, достала мешочек с золотом и отдала мне, после чего звонко рассмеялась. «Ведьмак, ты такой серьезный, забавно». Девушка направилась к выходу, но вдруг остановилась. «Кстати, мы устроим вечером гулянку, приходи». «И да, как тебя зовут?» «Каин, я приду». «Почему бы и нет? После хорошо сделанной работы можно и расслабиться, главное только чтобы морду не начистили, уж больно остер язык у того краснолюда, а ведь я молчать не буду, хотя кто кому начистит, это мы еще посмотрим». «Я Рианна, и я», — прикусила губу, — «буду с нетерпением ждать». После чего окончательно ушла, я решил последовать ее примеру и отправился в свою комнату, отдохнуть и доспать, если получится. Когда время близилось к вечеру, я спустился в общую залу и сидел, выпивая очередную кружку эля, слушал музыку какого-то странствующего барда в ярких одеждах, на мой вкус, хрень полную, но какие времена, такие песни. Дожидаясь Рианну, я пытался вспомнить свою жизнь, но ни заклинания, ни различные мозговые тренировки, известные Каину от Висимира, мне не помогали. Решив не заморачиваться на этот счет, я откинулся на спинку стула и просто наслаждался спокойствием, попутно раздумывая, куда и двинуть дальше. Вообще направление я уже выбрал. Близится зима, а я довольно далеко от Каэр-Мархина, так что путь буду держать туда, а вот маршрут надо обдумать. Мои размышления прервал стук копыт и голоса, раздавшийся снаружи, после чего дверь распахнулась, впуская ветер и группу людей. «Эй, корчмарь, все ваши блюда два раза и чтобы вино лилось рекой», — крикнула Рианна, явно не стесненную в финансах. Заметив мой взгляд, девушка улыбнулась и помахала рукой. Мне кажется, она уже успела немного отпраздновать. «Ведьмак, иди к нам». «Да, она явно пьяна, но меня это вообще не смущает. Я же джентльмен, и заповеди у меня джентльменские». Поднявшись со своего места, я направился к девушке и остальной компании, не забыв прихватить свою кружку с собой, разумеется. Веселье витало в воздухе и набирало обороты. Как только первые блюда начали прибывать, их сразу же стали жадно поглощать. Увидев это, Рианна заказала все блюда еще раз. «Ведьмин, вот скажи мне, краснолюд, пока еще находящийся в трезвом уме, сейчас взобрался на стул и вопрошал: вот нахер вам по два меча? Мне очень интересно это синстенси. Да ёпта, в общем, интересует». «Возогнул», — поржал кто-то из толпы. Я мельком глянул на них и ответил: «Оба меча для чудовищ, некоторые боятся серебра, другие стали, да и против людей серебряный не так хорош». Рианна фыркнула и спросила: «Каин, с каким монстром связано твое самое яркое воспоминание?» На удивление, девушка не выпила сей час и кружки, отчего уже начала трезветь. «Да, ведьмин, расскажи. Опять этот краснолюд, похоже, я ему понравился». От ребят послышался одобряющий гогот. «Хорошо, наверное, мой заказ на Игошу был самым-самым. На кого-кого мля?» Кто-то явно недоумевал от незнакомого слова, но был перебит ударом по голове. «Заткнись, пиздюк, дай ведьмину доглаголить. Так вот, Игоши, такие твари. Это дети-выкидыши, не получившие имени и похороненные не по обычаям. После второго рождения они начинают убивать сначала беременных, а когда войдут в силу, всех остальных». «Да, я глотнул эля. Он был здоровый, видели когда-нибудь гуля? Так этот был раза в три больше и сильнее, мощнее. Я его убил, но он оставил мне подарочек, хе-хе». Я отодвинул край рубахи, являя миру шрам от когтей Игоши, который даже сейчас иногда отдается фантомной болью. После моей истории мужики быстро переключились на рассказы о своих военных подвигах. Краснолюд, которого, как я потом узнал, зовут Тирн, служил на юго-западной границе Махакама. В основном были разбойничьи налеты, но после того, как его чуть не казнили за предательство, которого на самом деле и не было, он стал дезертиром и ушел из своего дома. Некоторое время странствовал, пытаясь найти свой угол, но безуспешно, а потом присоединился к Рианне, после чего они основали свою ганзу. Потом Тирн предложил мне помериться силой. По сути, это был армрестлинг, только названия этого здесь явно не было. Как вы, наверное, догадались, краснолюд с треском проиграл. Остальных это очень заинтересовало, и после того, как я победил всех, они решили попробовать вместе. Это, наверное, было бы напряжно для меня, если бы они были трезвыми. В итоге они просто не смогли собраться и постоянно падали со стола. Такие дела. Веселье продолжалось еще долго, но я на нем уже не присутствовал. Рианна, сославшаяся на желание поспать, ушла, предварительно попросив меня зайти к ней, дабы отблагодарить меня еще раз. Ганза намек поняла правильно, но никто и слова не сказал, все же она такой же разумный, как и они, к тому же она их атаманша. Распрощавшись с мужиками, я направился следом за девушкой, которая уже ждала меня у себя в комнате, сидя на подоконнике и вглядывалась в темную даль. Я аккуратно закрыл дверь и подошел к ней. «Ох, ведьмак, это был хороший вечер, не так ли?» С неким придыханием сказала девушка. «Да уж, повеселились на славу, но я так понимаю, ты меня позвала не для того, чтобы делиться впечатлениями, а для того, чтобы их создавать». Девушка рассмеялась на мою фразу. «Возавернул. А для того, чтобы их создавать». Девушка вновь рассмеялась, встала с подоконника и подошла прямо ко мне. «Знаешь, ты прав». Она положила руку мне на плечо, медленно опуская ее, оглаживая каждую мышцу, встреченную на пути. «Я давно так не веселилась. Сегодня, с тобой, я почувствовала себя такой живой». Рианна взглянула прямо мне в глаза и сразу же отвернулась. «Возможно, мы больше никогда не увидимся, но...» Она вновь посмотрела мне в глаза, хищно облизывая губы. «Этой ночью ты мой». Честно говоря, меня должно было забеспокоить, что девушка, с которой я знаком всего день, сразу же изъявляет желание совершить половой акт, но знаете, она пьяна, я делаю вид, что пьян, так что все законно. Тут же она набросилась на меня, сметая все мои сомнения, словно ураган. Ее поцелуи были словно удары молний, такие же прекрасные, но скоротечные. Я не оставался в долгу и, не поддавшись напору, начал свой натиск. Я подхватил ее под задницу и уложил ее на кровать, на которой наш безумный танец страсти лишь разгорался с новой силой. Девушка не пропускала ни единого шрама на моем крепком торсе, я же, не оставаясь в долгу, помечал каждый изгиб ее тела поцелуем. Возможно, ее стоны слышала вся корчма, но в тот момент нам обоим было наплевать, к тому же мне это только льстило. Только тогда я почуял этот аромат, который вошел в мою память навсегда. Запах розы, который так хорошо охарактеризовывал эту девушку. Тогда существовали лишь мы, сплетенные как единое целое. Понесло же меня на лирику. Но как говорил один мудрец, лучший поэт, мужик со стояком, который хочет секса. Но жестокое утро рассеяло все очарование вечера. Проснувшись, я с неудовольствием для себя отметил, что мой бок уже не греет прекрасная дама, опять. Похоже, то, что девушка сбегает от меня поутру, становится традицией. Поднявшись, я потянулся и с удивлением для себя отметил, что проснулся довольно поздно. Кое-как собрав вещи, с ухмылкой отметив, что последствия нашей страсти были весьма значительны. Одежда была раскидана по всей комнате, множество вещей стояло не на своих местах, возможно, девушка утром решила прибрать. Хорошо, хоть ничего не сломали, все же мне это сделать расплюнуть. Одевшись, я с удовольствием для себя отметил, что сладостный аромат розы все еще держался в воздухе. Надеюсь, я не дойду до той стадии куколдизма, когда определяю девушку в первую очередь по запаху. Прости, Геральт. Наверняка девушка ушла недавно, поэтому я захотел ее найти, но перед этим я решил зайти в свою комнату, но понял, что не знаю, где ключ. Подойдя к двери, я понял, что дверь открыта. Медленно проходя в комнату, я увидел ключ, лежащий на тумбе. Я уже расслабленно выдохнул, считая, что просто забыл его, но пропажа моих стальных мечей наталкивала на определенные мысли. Серебряный меч лежал посредине моей кровати, а в комнате витал аромат розы. Сука, блядство, да уж обставила как дурочка, а я ей так доверился. Все-таки она же разбойница. А мечи сделаны достойными мастерами и стоят много больше полученной мной награды. Хорошо, что хоть он и я додумался спрятать под половицу возле кровати. Подумав немного, я схватил меч, приторочив его за спину, и пошел по запаху. В этой деревне вряд ли кто-то еще пользуется такими духами, к тому же аромат был сильный, что означало, что девушка ушла совсем недавно. Около корчмы я не обнаружил лошадей Ганзы, хотя одна все же была, возле моей мглы нашлась лошадь Рианны, значит, она никуда не уехала, но почему отослала Ганзу, зачем взяла мечи, мне это было непонятно, поэтому я вновь пошел по ее запаху, то и дело ловя на себя удивленные и испуганные взгляды людей. Да, не часто увидишь рыскающего по деревне мужика, который жадно нюхает воздух, пересудов на неделю небось теперь будет. Спустя пару минут, я вышел на опушку, в центре которой величественно возвышался старый дуб. Под ним на камне сидела Рианна в броне и точила меч, свой. Заметив меня, Девушка лишь хмыкнула и продолжила заниматься мечом. «Я надеялась, что ты меня найдешь, ведьмак. Да ты что, поэтому ты заделалась клептоманкой. Вроде бы разумные умеют разговаривать. Это так, к слову». Девушка поднялась с травы, вставила меч в ножны и облокотилась на дерево. «Я хотела поговорить с тобой трезво и не в постели. Это так, к слову». Я хмыкнул и выставил меч в сторону девушки, который практически упирался девушке в грудь. «Не Юли, где мои мечи? Ведьмак, раз мы уже в такой ситуации, то можешь просто выслушать меня, знала бы ты, сколько они стоят. Да, знаешь, мне было бы очень интересно узнать, что же стало причиной для такого поступка. Сам я этого, честно, еще ничего не понимал. Бабы, тогда я начну. Так вот, я промышляю этим делом уже довольно давно. Парни, которых ты видел, не самая моя первая ганза, хотя, конечно, самая лучшая». Я опустил меч и начал внимательно слушать девушку. «Очень долго я занималась этим делом, и вот однажды мы с парнями узнали, что в храме богини Милитыли гостят какие-то купцы или меценаты, не суть. Когда разговор зашел о храме, девушка едва заметно вздрогнула. Ну, мы и решили грабануть их прямо там, пока они ожидали наемников для отправки в путь. Мы напали ночью, все шло удачно, пока одна из настоятельниц не обратилась ко мне. Я запретила парням резать святош, но ты же понимаешь, что они народ обидчивый, и она меня. В общем, она меня прокляла. История начала приобретать новые краски. Я, конечно, тогда не восприняла всерьез ее слова, а парни, в общем, они случайно подожгли какую-то бочку и раздался взрыв, в общем, не выжил никто, кроме меня. Тогда я подумала, что мне просто повезло, но потом, один раз меня заказали, и убийца справился с работой, перерезал мне горло, но я не умерла, рана зажила и вуаля, Рианна снова жива. Тут я решил перебить девушку. Охуенно трогательная история, прямо за душу берет. Только вот есть одна проблема, как бы помягче ей сказать. Мне похуй, ближе к сути. Ты же ведьмак, расколдуй меня, прошу, я дам тебе все, что захочешь, даже себя. То есть все вчерашнее, притворство. Я начал закипать, грязная шлюха. Хотя чего я жалуюсь, ох уж эти гормоны в 40 лет. Нет, ты и вправду мне понравился как мужчина, но это не отменяет того факта, что ты ведьмак. Так ты поможешь мне? Ну конечно, так и поверил. Женщины, страшные создания. Я молчал где-то с минуту, после чего ответил. Нет, если это проклятие, посланное богиней, то ты его заслужила, и никто и ничто не сможет его снять. Разве что ты выполнишь его условия. У таких проклятий всегда есть особое условие. Смерть. Вот его условие. Меня может убить лишь тот, кого определит предназначение. Ты доволен, ведьмак? Девушка перешла на крик. Может, исполнишь особое условие, а, может, это ты должен меня убить? Девушка резко выхватила меч, заставляя меня отскочить. Я не хочу с тобой драться. Я, конечно, был зол, но на бой даже и не рассчитывал. Понимаете, когда суешь в девушку хер, не рассчитываешь, что на следующий день тебе придется совать в нее меч. Это большая ответственность. Почему? Потому что я с тобой трахалась. Девушка встала в боевую стойку, и мы начали обходить друг друга по кругу. Каин, отбрось эти сантименты. У тебя как раз серебряный меч для таких случаев. Серебряный меч для чудовищ. Я попытался применить знак Окси, но на нее это, похоже, не действует. Ой, ведьмак, не смеши меня, своей магией ты ничего не добьешься, если бы все было так просто. Давай, бейся, я же чудовище, я убивала людей сотнями, использовала тебя для своих эгоистичных целей, давай, убей чудовище. Ну, это, наверное, по-извращенски прозвучит, но мне понравилось, как меня использовали. Дайте еще, я не стану биться с тобой, Рианна. Девушка замерла. Значит, я убью тебя. Ну охуеть теперь. Тут же она с оглушительным криком налетела на меня, словно ураган. Лишь благодаря ведьмачьим рефлексам я не был порублен в капусту серией быстрых ударов девушки. Рианна попыталась кольнуть меня в ногу, но своим мечом я парировал ее удар, который теперь пришелся в землю, но девушка не растерялась и, выхватив кинжал, резанула меня по лицу. Тут я понял, что с ней шутки плохи, и начал драться в полную силу. Ее удар с разворота я заблокировал мечом, после чего пытался ударить аналогично, но девушка резво отскочила, после чего сделала резкий выпад вперед, минуя мой меч и разрезая своим мою щеку. Рана отдалась резкой болью, но адреналин позволил мне не отвлекаться на такие мелочи. Я ударил девушку коленом в живот и рубанул девушку сверху, но Рианна выставила руку, и удар скользнул по наручу, разрезая кольчугу и небольшой слой кожи. Девушка буквально зарычала и пырнула меня кинжалом. Удар пришелся чуть ниже бедра. Нож далеко не прошел, останавливаемый плотными мышцами, но рана заставила меня прихрамывать. Девушка вновь встала в атакующую стойку, выставляя руку с кинжалом вперед. Она молниеносно рванула в атаку, но я, откинув меч, перехватил ее руку и знаком арт обезоружил ее. Девушка попыталась вывернуться, ударить меня в пах, но я развернулся к ней боком, после чего кинул ее прямо на ствол дерева, об который она довольно сильно приложилась и застонала. Было заметно, что в норму эта бестия приходит довольно быстро. Я же поднял свой меч и подошел к ней. «Просто уходи, я не желаю тебе зла». Рианна поднялась на ноги. «Нет, ведьмак, я почувствовала себя с тобой такой живой. Вдруг ты и правда мое предназначение?» Девушка потихоньку приходила в себя и успокаивалась. «Я не знаю, так ли это, но убивать тебя не стану. Я слегка опустил меч. Жаль, значит, я сделаю это сама». Тут же девушка насадилась на мой меч, в то время как я в шоке смотрел на это. Вынув меч, я отшвырнул его, подхватывая девушку на руки, по которым сразу же начала струиться кровь. Наконец-то, смерть пришла за Имен. Договорить она не смогла, обмякла и перестала дышать, оставляя меня одного на этой поляне с руками по локоть в крови и смутой в душе. Перевязав наскоро раны и отерев кровь, я насобирал множество веток и камней, из которых сделал что-то вроде кургана для Рианны. Теперь она покоилась прямо под тем дубом, рядом с которым ждала меня. Я не желал оставаться здесь ни секунды более, поэтому, оседлав мглу, я поскакал отсюда. Да, в такие дерьмовые истории я здесь еще не влипал, ведь это не какая-то игра, все здесь живые люди, а они имеют привычку удивлять. После этого, какая-то пустота поселилась в моей душе. Зачем мне все это? Монстры, сражения, принцессы, если все может заканчиваться вот так, а ведь у меня даже могилы не будет, скорее всего мои останки растащат падальщики или обглодает какой-нибудь монстр, а может и вовсе развеет по ветру чародей своим заклинанием. Раньше я всерьез об этом не задумывался. Странно, похоже, она все-таки запала незаметно мне в душу, раз я так расклеился. Перед глазами встал образ этой шальной бестии, которая игриво улыбалась, глядя мне в глаза. Мои душевные терзания прервал амулет, который вдруг истерично задергался. Стоило мне отъехать от деревни, и тут меня посетила мысль. Если амулет реагирует на всплески магии, не думаю, что где-то здесь какой-то маг решил попробовать свои силы, так что вариант оставался один. Все-таки Рианна могла ошибиться насчет предназначения. Я не хотел туда возвращаться, но надежда на то, что девушка жива, заставила меня развернуть мглу и галопом понестись в сторону деревни. Через минут 10 я добрался до нужного места и, отлюби меня, тролль, гробница была пуста, что означало одно: проклятая жива. До моего носа донесся слабый аромат розы. Радость быстро сменилась на понимание: так просто все не закончится. Вот же паскудство, лучше б на меня дракон нагадил. Ну за что мне это все? Мораль сей басни такова: пиздуна ведьмака и баба прибить может. Глава 6. В этом мире много тайн. Шел вон, чтобы мы тебя здесь больше не видели, мутантское отродье. Стоящий в разрушенной таверне, я переводил дух, в то время как проснувшиеся от шума посетители повыскакивали из своих комнат и начали осторожно осматриваться. Тут в таверну забежала пара стражников и направили на меня оружие. А ну, бросил меч, выродок. Как до этого дошло, сейчас я расскажу. За несколько часов до, неделю спустя, я въехал в город Марибор, стоящий на границе с Сагденом. Город встретил меня широкими мощеными улицами и запахом нечистот. Да, проведя немало времени в центре, я уже успел позабыть, что средневековые города – это смесь из болезней, разврата и всего самого лучшего, что можно придумать. Конечно, все было не так плохо и говно не валялось на улице, но все-таки не рай. Ближе к центру в городе все реже мелькали мелкие кабаки, в которых постоянно происходят пьяные потасовки. Слава богу, что хоть помои из окна ни на головы прохожих не выливают. Привязав лошадь на заднем дворе, я вошел в таверну, привлекшую меня своим спокойствием. Зал был полон, что меня удивило, ведь народ не кричал и не дрался, а спокойно ел, пил и общался. Сев за стойку, я заказал себе комнату и обед, бросив на стол необходимую сумму крон. Получив заказанный обед, состоящий из похлебки и какой-то нарезки, во время еды мне вновь в голову пришли мысли о Рианне. Всю неделю я изводил себя мыслями об этой сучке. Мало того, что меня наебали и сперли меч, так еще и я себя ощущаю идиотом. получил неплохую сумму денег, переспал с красивой девушкой, а по итогу, сумму, даже больше полученной, я скорее всего просру на нормальный для меня меч. Ту самую красивую девушку я сначала убил, после чего она воскресла и теперь хер знает где и что от нее ждать в дальнейшем, вот и помогаю теперь каждому встречному, даже за деньги. Утолив голод, я вышел из корчмы и направился на поиски кузнеца. По дороге я встречал множество самых разнообразных людей, от бедноты до купцов и знатных особ. Площадь, через которую лежал мой путь, была усеяна многочисленными лавками и лотками, разноски и торгаши голосили на всю округу, зазывая людей к себе. Ребятня бегала туда-сюда, периодически шаря по поясам прохожих в надежде срезать кошелю нерадивого зеваки. В общем, благодать. Нужный же мне кузнец, как я выведал за медяк у местных мальчишек, ибо кто знает город лучше, чем эти мелкие проныры, готовые стащить все, что не прибито гвоздями, располагался недалеко от торговой площади, в ремесленном районе. Вход в его обиталище был украшен серпом и молотом, которые были скрещены на деревянной доске в таком знакомом мне образе. Хмыкнув, в тон своим мыслям, я вошел внутрь и сразу же мне пришлось уворачиваться от какого-то кривого меча, который вошел на пол ладони в дверь, а ведь на его пути могла быть и моя голова. Твою мать, из-за тебя, дебила, я чуть клиента не прибил, хотя твоим ебланским мечом даже так хуйково убьешь. Слова эти принадлежали седому мужчине, который ругал пацана в какой-то кожанке, возможно, это его ученик или подручный. Глянув на меня еще раз, он широко раскрыл глаза и закашлялся, в то время как я вытащил меч из двери и кинул в угол лавки. «Лопни мои глаза, ведьмак!» Я нервно покосился тот на меч в углу. «Мастер, прошу, не серчайте, это была случайность. Вы же меч искать пришли, обещаю, здесь вы найдете достойный клинок. Все настолько очевидно, вас мне посоветовал как лучшего оружейника в городе. Ну не то чтобы лучшего, но вот одно из, так точно», самодовольно и уже спокойно произнес кузнец. «Вы проходите, не стойте в дверях, сейчас мы вам подберем добротный клинок». Тут он взглянул на пацана. «А ты спиздавал отсюда, и чтоб глаза мои тебя не видели сегодня, из-за тебя, Криворукова, одни проблемы». И уже снова вернув свое внимание мне: «Какой меч предпочитает мастер-ведьмак? Мне нужен полуторный меч, рукоять, скажем, с покрытием из кожи скифа, ну или по аналогии, сталь с примесью двимерита. Есть что-нибудь похожее на складе? Ждать не могу, тороплюсь». Кузнец немного задумался, после чего повел меня вглубь мастерской. Дойдя до склада, мужчина начал лазить по каким-то коробкам, после чего достал меч с ножнами и положил на стол, предварительно обнажив его. Скелликский скиф, сталь высочайшего качества из махакама. Полуторник, но ни капли двимерита. Лучшее, что есть. Взяв меч, проверил клинок на целостность и остроту, я также сделал пару взмахов, дабы оценить качество балансировки, которое меня вполне удовлетворило. «Сколько?» Пристально глядя в глаза кузнецу, спросил я. 1000 крон, но вам я уступлю за 900, в качестве извинения за инцидент», снова взбледнув, сказал этот прощелыга, в то время как у меня от такой суммы чуть глаз не дернулся. «Но на хлеб себе надо чем-то зарабатывать». Расплатившись и забрав свой новый меч, я вышел из лавки и расслабленно отправился в сторону своей таверны, попутно разглядывая быт местных. Несмотря на то, что это был район ремесленников, тут было довольно чисто, большинство домов было одно- или двухэтажными, и это было логично, ведь тут по сути жили только мастера со своими семьями, а иногда и без них. Решив обойти весь район, я отправился к его окраине, и вот, уже на границе с жилыми застройками, я заметил кучку людей, долбящих в двери, звавших какого-то Ивашку. Они не были похожи на бандитов, обычные работящие люди. Я бы так и прошел дальше, если бы не услышал тему их разговора. Опять он засел со своей дьяволицей. Окрутила бедного парня, сучка рогатая, но ничего, мы на эту тварь найдем управу. Тут один из мужиков глянул на меня и крикнул: «Ведьмак, ты-то нам и нужен». Решив, что новый меч нужно обмыть по-ведьмачьи, я подошел к ним. «Что у вас тут случилось?» Тут говоривший ранее мужик схватил меня под локоть и отвел в сторону. «Разговор, не для лишних ушей. В общем, сына моего суккубша заколдовала и вот уже неделю потрахивает, значится. Не знаю зачем, может, чтобы мастерскую получить? Откуда такая уверенность, что это суккуб? Ты ее видел?» «Да, видел их вместе за городом у озера. Красивая, складная как нимфа, только у нее это, рога. Ну так что, поможете сынка то спасти?» Мужчина глянул на меня с надеждой, но мне уже был известен мой ответ. Меня заинтересовало, почему Суккуб не убила своего любовника после первой ночи. К тому же, я просто хочу глянуть на Суккуба. Картинки в книгах — это, конечно, хорошо, но вживую я их еще не видел. Ладно, помогу, но почему вы не обратились к магам? Денег у нас на них не хватит, Милздарь. Поняв, какую глупость он сейчас сказал, он сразу же добавил: но не волнуйтесь, вам заплатим сколько попросите, только принесите голову этой твари. Насчет головы не обещаю, но то, что она отстанет от твоего сына, вполне осуществимо. На том и порешив, мы направились обратно к мастерской, после чего я, оглядев двухэтажный дом, забрался в окно. Обстановка внутри была по-королевски богата. Золотые и серебряные приборы, резная мебель, несколько перстней с драгоценными камнями, лежащими то тут, то там. Пройдя еще немного, я услышал мелодичный женский смех и звук расплескавшейся воды. Заглянув за угол, моему виду предстала большая комната, окна которой были зашторены, отчего в комнату попадала лишь узкая полоска солнечного света и царил полумрак. В конце помещения стояла большая двуспальная кровать, вполне вписывающаяся в окружающий стиль. Шум же исходил от бадьи, стоящей в центре комнаты, в которой плескался парень и рогатая девушка, Суккуб. Тут все затихло, и я сразу же спрятался, но, как оказалось, меня уже заметили. «Выходи, я тебя слышу». Так как скрываться уже не было смысла, я вышел из-за двери, где пред моим взором во всей своей красоте предстала демоница. Я бы и дальше наслаждался таким прекрасным зрелищем, но вдруг почувствовал ментальный удар, не особо сильный для ведьмака, но обычный человек уже давно находился бы под влиянием соблазнительницы. Поняв, что ее способности ни в малейшей мере не действуют на меня, и заметив медальон на моей шее, она вскрикнула, после чего дом заходил ходуном, и буквально через секунду Суккуб исчезла со своим любовником в соткавшейся за миг арке портала. Не хватало мне еще нимфоманок с магическими способностями. Несмотря на произошедшее, все равно пришлось отчитываться заказчику, который, доверив дело в мои руки, отправился работать, я же остался ждать. Зачем? Ну, я думаю, что скоро на место магического всплеска точно кто-нибудь явится из гильдии магов, ведь их тут довольно много, а такое они вряд ли пропустят. И я не прогадал, буквально через пару минут из нового портала вышла молодая девушка в плаще, кожаных штанах и какой-то вычурно расшитой рубашке. Девушка была не одна, а в сопровождении четырех солдат, которые явно чувствовали себя не в своей тарелке. Я же оперся на стенку здания и выжидающе смотрел в сторону девушки, которая, не замечая моего взгляда, проводила какие-то магические манипуляции. Возможно, я так и остался бы незамеченным, но вдруг один из солдат, увидев меня, быстро зашептал магичке на ухо. Девушка повернулась в мою сторону, после чего, отдав распоряжение солдатам осмотреться, подошла ко мне. «Кого я вижу? Неужели ведьмак стал причиной магического выброса? Хотя, оглядев меня, девушка продолжила: нет, определенно у тебя бы не хватило магических способностей для этого, что сказать, слабосилок. Вот же стерва». «Каин из Тидга», кивком обозначив поклон, представился я. «И мне очень приятно познакомиться с очередной магичкой, которая не видит дел, творящихся у нее под носом, а также не слышала о нормах приличия и вежливости». Хмыкнув, девушка ответила: «Я Линда из Марибора». Помолчав немного, продолжила: «Ты знаешь, что тут произошло?» «Знаю, магию применил Суккуб». «Как, не знаю, но это факт. Улетела вместе со своим любовником». «Так вот чем занимаются ведьмаки, подглядывают, как люди шпилятся». «Оригинально? Ничего не. Мне надоело ее слушать, и поэтому я перебил ее». «Ладно, неприятно было познакомиться, надеюсь, мы больше никогда не увидимся». После чего я развернулся и быстро вышел из мастерской. Скажите, что это было глупо, и без мага я не смогу найти, куда вел портал. Возможно, я не знаю, куда вел портал, но я могу узнать, где находится Суккуб, проведя ритуал на ее вещичках, чем я и пошел заниматься. Благодаря тому, что Каин до моего подселения имел довольно любознательный склад ума, он частенько любил почитать книги по магии и различным алхимическим опытам, полагая, что лучше знать, с чем ты столкнулся, чем гадать, что за неведомую хрень сотворил тот или иной гений от магии в твою сторону. Хотя нельзя сказать, что в этих книгах описывалось что-то серьезное, типа метеоритного дождя или чего-то еще из высших разделов магии, да и кто бы ему такое продал, ведь обычно такие знания хранятся под надежной охраной и к ним обыкова не допускают, тем более ведьмака. Но тем не менее он старался не светить данные книги перед окружающими, потому что многие из них относились к запретным разделам магии. Да, нельзя сказать, что таких книг у Каина было много, но, благо, кое-что по демонологии у него было. Так что, вернувшись к себе в комнату, я, тщательно сверяя свои действия с написанным в книге, начертал небольшой магический круг из ритуальной магии по демонологии, положив в центр магической конструкции вещи, до которых, как я думал, дотрагивалась демоница. Я провел ритуал, круг засиял приглушенным светом, а в воздухе над ним, наливаясь багрянцем, появился шар, чем-то похожий на шаровую молнию в миниатюре. Затем магический указатель, а ничем иным шар не был, являясь лишь визуальной частью поисковых чар, сместился в правый верхний угол магического круга и, не дойдя его границ, опустился на руну, указывающую приблизительное расстояние до искомой цели. Прикинув направление и расстояние, я понял, что суккуб находилась за городом. Хорошенько обдумав ситуацию и вытерев пот, ведь даже такой несложный ритуал забрал значительную часть моих и без того невеликих магических сил, решил не торопить события и оставить это дело на завтра, а пока подготовиться и прочитать, есть ли что-нибудь в книгах, которые у меня имелись в наличии, что-то про суккубов. Ведь это далеко не привычная для ведьмака цель. Мы убийцы чудовищ, а не демонологи, которые, кстати, мягко говоря, были не в чести у держателей власти и магиков в частности. Кое-что я таки смог найти, но заметка в книге была совсем крошечная, и в ней мельком упоминалось о магических способностях суккубов. Правда, в книге говорилось, что их силы ограничены и не могут применяться часто без поглощения большого количества жертв, что несомненно радовало. Спустившись в таверну, я заказал обед. Быстро уничтожив его, я направился гулять по городу, попутно осматривая достопримечательности. Одной из таких являлась здоровенная башня в центре города, в которой гордо обитала местная гильдия магов или что у них там. Также выделялась красивая ратуша, но не так, чтобы сильно. Люди слонялись туда-сюда, шлюхи зазывали всех в местный бордель «Шаловливая малышка», ну а пьянчуги орали в угаре непотребства, после чего получали по шее от стражников и отправлялись либо домой, либо в тюрьму, если начинали бузить. В общем, благодать. Вдосталь поплутав по городу, я уже ближе к ночи отправился в таверну, в которой, проголодавшись после прогулки, плотно поужинал и, немного послушав разговоры завсегдатаев, пошел спать. Мне не спалось, не знаю, что было тому причиной, может быть, насыщенный день или старые переживания. Хорошо, хоть украденному мечу нашлась достойная замена, подумалось мне. Только подумав о мече, мои мысли сразу же скользнули на Рианну, которая сейчас, наверное, бродит где-то и учиняет разбой и причиняет справедливость. Да уж, я до сих пор не понимаю, чем я заслужил такой подарок от судьбы. Вот так, лежа в койке, я мог бы долго предаваться размышлениям, но вдруг мой чуткий слух уловил, как кто-то возится за окном, явно пытаясь его открыть. Не подавая вида, что неизвестный не остался незамеченным, я продолжил скрытно наблюдать за его действиями. Вот неслышно приоткрылась створка окна, и тень скользнула в комнату. Тихо, почти неслышно пройдясь по комнате, ночной гость прошел до стола и начал осматриваться. Теперь я благодарил себя за проявленную осторожность, ведь перед сном я поставил меч у изголовья кровати. Неизвестный, немного осмотрев комнату, достал кинжал и неслышно направился в мою сторону, но мой голос, раздавшийся в ночной тишине, заставил его замереть. «Ты думал, я тебя не услышу?» Не ожидая ответа, я ударил волной арда моего врага, который поднял было уже руку для того, чтобы метнуть в меня кинжал, и того смело к противоположной мне стене. Выхватив меч, я буквально за секунду оказался возле неудачливого убийцы, но тот был уже на ногах и, извернувшись под неожиданным углом, проскочил мимо меня и, выбив ногой дверь, вихрем пролетел по короткому коридору, попутно перепрыгнув перила, кинулся вниз по лестнице, и тем самым сразу оказываясь в центре обеденного зала таверны. Я не отставал от него ни на шаг, но понимал, что еще чуть-чуть и враг уйдет. Оказавшись внизу, подцепил табурет и запустил его в противника, метко брошенный снаряд попал беглецу в ноги и заставил покатиться кувырком. Несмотря на явно неожиданное приземление, тот снова быстро оказался на ногах, но время для бегства им было упущено, и теперь мы стояли друг напротив друга и выжидающе следили за действиями противоположной стороны. Мой враг был довольно худощав, ростом всего немного не дотягивая до меня. Он обнажил два коротких клинка, которые до этого были плотно приторочены тонкими ремешками к его бедрам. Помимо этого, За спиной нападавшего виднелся еще один меч, полуторник, что сразу меня насторожило. Где-то я такой меч уже видел. Прошла секунда, две, и вот мы схлестнулись в жесткой рубке. Крутанув меч, я резко и очень сильно рубанул отмашистым ударом сверху вниз, но мой противник отпрыгнул от меня назад, и меч врезался в деревянный пол. Лишь благодаря многолетним тренировкам и усиленному мутациями телу, я не выпустил меч, который сотрясло неприятной отдачей из-за неудавшейся атаки. Мой враг не стал ждать, пока я приду в себя, и следующим молниеносным ударом кольнул меня в плечо, но благо моей реакции хватило, чтобы среагировать на это, и клинок вошел неглубоко. Пнув его, я резко, в прыжке крутнулся вдоль своей оси и нанес удар снизу вверх, который он, несмотря на меч, набравший хорошую скорость, смог отвести в сторону, но я, не останавливаясь и, приземлившись на ноги, пинаю не успевшего разорвать дистанцию убийцу в голени, продолжаю свою контратаку, оттесняя врага к груди стульев. Мой противник, несмотря на мой яростный натиск, начал подстраиваться под заданный мной темп, а также стал все увереннее отражать мои выпады, но беспорядочно разбросанная мебель сыграла с ним злую шутку, и, запнувшись о ближайшую на полу лавку, тот рухнул, теряя при этом свои мечи, которые из-за небольшой длины можно было даже назвать длинными кинжалами, от которых я не преминул сразу же его оттеснить, сделав широкий взмах мечом, и уже хотел бы применить знак Сомн, но мой противник швырнул в меня кувшином из-под пива, что валялся на полу, и, перекатившись, обнажил бастарда, после чего вновь пошел в атаку, используя стол как трамплин. Но я решил не церемониться с ним и отправил его в стену знаком Арт, отчего с лица неизвестного слетела маска, закрывавшая его лицо. Это был ведьмак, точнее, ведьмочка. Заметив потерю маскировки, девушка утробно зарычала и, обходя меня по кругу, бросилась в атаку. Вот девушка делает колющий выпад, целью которого было мое бедро, но, отведя удар, я, крутнувшись вокруг своего тела, нанес рубящий удар, однако моя оппонентка, проявляя неженскую силу, приняла удар на жесткий блок, после чего пнула меня по голени ботинком с сокованным стальным мысом, заставляя меня припасть на ногу от боли и разорвать с ней дистанцию. Крутанув меч, девушка вновь атакует меня, надеясь на мою временную потерю подвижности, но я смог сместиться левее, попутно ловя девушку за руку и отталкивая ее к стойке, после чего использовал знак Игни, посылая в сторону девушки струю пламени, но на удивление, девушка не увернулась, а прикрылась плащом, который прекрасно сдержал пламенную атаку. Наверняка он был сделан из кожи драконида, мне бы такой тоже в хозяйстве пригодился. Эх, узнать бы, где взяла, но сейчас не до светских бесед. Пока я предавался излишним на поле боя размышлениям и тем самым теряя бдительность, девушка откинула меня знаком Арт, хотя нет, откинула звучит слишком громко, на удивление ее Арт был довольно слабым, но тем не менее она выиграла время на то, чтобы стать невидимой. Я не почувствовал магического всплеска от заклинания, что вызывало еще больше вопросов, как и дрожащий медальон рядом с тем местом, где была секундой назад ведьмочка. Услышав еле уловимый свист рассекаемого воздуха справа от себя, я лишь чудом, не иначе, удачно заблокировал меч противницы, и, видимо, из-за контакта с которым с той слетел покров невидимости, я сразу же нанес удар локтем в голову, и пока девушка была дезориентирована, перегнулся через стойку и метнул в ту небольшой куль с мукой, ту согнула в приступе кашля. Обойдя стойку, я кинулся к ведьмочке, плашмя занося меч и желая тем самым оглушить ее, но та, несмотря на неудобное положение и кашель, что душил ее, метнула в меня кинжал, вынутый из рукава, на который я среагировать уже не успел. Вынув кинжал с искусной резьбой по лезвию из бедра, я сразу же прижег рану знаком Игни, заскрипев зубами от нахлынувшей боли, но моя противница и не думала дать мне передышку, и вот она вновь атакует в прыжке, нанося мне удар ногой в голову. От ее удара я ухожу вправо, после чего резко сближаюсь и наношу удар навершием рукояти по лицу, заставляя девушку отшатнуться от меня, иначе та лишилась бы зубов, и, развивая успех, иду в контратаку. Быстро нанося рубящие удары с разных направлений, я пытаюсь ошеломить противницу, но девушка при очередном моем замахе делает плавный подшаг ко мне и, используя силу удара, переводит его в пол, после чего я сразу же пытаюсь ударить ее локтем под ребра, но девушка отстраняется, я же быстрым движением колю в так удачно открывшееся бедро. Мой выпад настигает цель, но рвануть меч в сторону, чтобы расширить рану, я не успел, так как был отброшен знаком Арт. пытаясь быстро подняться на ноги, что не так-то легко мне удается после столь интенсивного боя. Я поздно заметил бомбу, летящую в мою сторону, но она лишь ослепляет меня, я же замираю на месте, пытаясь на слух уловить приближение противницы, но вернувшееся вскоре зрение показывает мне, что в таверне никого кроме меня нет. В голове забегали мысли, кому же я так насолил, что по мою душу послали элитного ассасина, во что я, блять, опять вляпался и главное когда, ибо во время боя я успел разглядеть медальон школы кота на ее шее. Вдруг раздался скрип двери и в таверну подоспел ее хозяин, который, заметив такое плачевное состояние своего имущества, с ненавистью взглянул на меня и крикнул: «Шел вон, чтобы мы тебя здесь больше не видели, мутанское отродье!» Стоящий в разрушенной таверне, я переводил дух, в то время как проснувшиеся от шума посетители повыскакивали из своих комнат и начали осторожно осматриваться. Тут в таверну забежала пара стражников и направили на меня свое оружие. «А ну, бросил меч, выродок!» На меня напали. Но стража и хозяин таверны были глухи к моему голосу. «За все, курва, заплатишь, до конца жизни платить будешь, нелюдь!» Хозяин заведения совсем осмелел и охамел от присутствия стражи, на что я поднял меч и направил в его сторону. «Только что на меня напали и чуть не убили, и у меня нет ни малейшего желания слушать всякую херню про себя от немытого борова вроде тебя. Тебе это ясно, выблядок? Или мне тебе меч в жопу засунуть для улучшения слуха?» От моего крика даже стражники отпрянули, не говоря уже о мужике, который, подавился своими словами, сильно побледнел и поспешил ретироваться поближе к хранителям закона. Вдруг мой взгляд упал на осколок стекла, в котором отражался я. Вены вздулись, глаза почернели и запали, а кожа как будто натянулась, плотно облегая и обостряя скулы, и потемнела на пару тонов. Что за чертовщина? Убрав меч в ножны, я направился в свою комнату, где собрал вещи и под настороженным взглядом стражников, направился прочь из таверны, а заодно и из города. Лучше переночевать за городом, пока не набежало еще стражи, ибо выяснять, что со мной, лучше в спокойной обстановке, а не в городской тюрьме. Да и подумать предстояло о многом, а для этого мне сейчас нужна тишина и быть подальше от людей. Примечание к части. https://yandex.net/get/0.1.606.625/d/400/b/3/b/3/0.16365/d/4068/6/d/CF200/2F/3/2400. Медальон школы кота. https://pnimcom.original/80/51/EO/8051/EO/25/B/1/4382/B/7/C/682/3/B/1/2/BB/24/JPG. Парные клинки ведьмочки. https://utsrazerufilis2970/1246/3,356,813/Венецеларге/JPG. Кинжал с резным лезвием. https://img2freeipn.cru/20,180/1206/2F/BQ/KISPNK/MIDIEVAL/SOL/DR5A7/600/43F/5CF/181/1,6919/9,9,5,0,2,1,5,1,7,9,7,0,4,9,5,1,7,9,7,0,4,9,5,1,7,9,7,0,4,9,5,3,8,0,7 JPG. Стражники. Скифы, придуманные мною морские монстры, с шершавой кожей, прекрасно подходящие для рукояти мечей. Глава 7. Немного о необычных аспектах магии этого мира. Добравшись до городских ворот и договорившись за долю малую с привратной стражей о том, чтобы меня выпустили через ночную калитку, я по возможности неспешно, чтобы не привлекать внимание стражи, до которой еще не докатилась весть о бесчинствующем в таверне ведьмаке, пересек большой каменный мост, который был перекинут через ров, опоясывающий город. Кстати, та еще достопримечательность, так как ров хоть и был предназначен для осложнения жизни штурмующих город, но давно превратился в место сброса нечистот и различного мусора, да и думаю, теневые гильдии не обошли его своим вниманием и на дне немало трупов нашли свое последнее пристанище. Из-за всего вышеперечисленного вода в нем помутнела и заросла местами камышом, а уж какое амбре доносилось изо рва в жаркую погоду, вообще достойно быть занесенным в анналы ядоварения как оружие массового поражения. Не удивлюсь, если вражеская армия при осаде перемрет сама собой только от соседства с этим вонючим болотом, в которое превратили оборонительный ров. Аж уж какую заразу можно подхватить, окунувшись в эти воды, даже думать страшно. Но вернемся к делам насущным и мыслям тяжким. Я покинул оказавшийся не таким уж гостеприимным город, и надо было решать, где дожидаться рассвета этой глубокой и безлунной ночью. Спать на улице не хотелось, было довольно прохладно, но ехать до ближайшей деревни или постоялого двора было довольно долго. Тут в мою голову пришла мысль про незавершенный заказ. Визит ночной гости напрочь выбил из головы то, что я в найме. Почему бы и нет, подумалось мне, я знаю, где моя цель, благодаря зельям мои раны уже затянулись, а крыши над головой у меня нет и вскоре не предвидится, времени до черта. К слову о чертях и им подобных, может в бестиарии есть хоть что-то еще про них, надо более внимательно изучить данный вопрос. Расположившись под большим деревом, которое раскинуло свою крону над небольшой полянкой, что встретилось мне по дороге, я внимательно пролистал потрепанный странствиями и временем фолиант и разочарованно выдохнул. Увы, ничего нового я не узнал, и поэтому, понадеявшись на удачу, начал готовиться к ночной авантюре. Ибо как еще назвать то, что я на ночь глядя отправляюсь ловить, на минуточку, демона? Я не знал. Возможно, причина тому адреналин, бродящий в крови после недавнего боя, а может быть желание занять себя чем-то привычным. Тем не менее, каковой бы ни была причина, толкнувшая меня на столь необдуманные действия, я еще долго со стыдом вспоминал окончание этой ночи. Приняв решение продолжить охоту, я подумал, что неплохо было бы пополнить запасы лечебного зелья. Положив мечи возле дерева, я подошел к костру и водрузил на него котелок с водой. Доведя ту до кипения, я добавил несколько тщательно выверенных щепоток разных трав. Неспешно, помешивая, довел до кипения и снял котелок с огня. Остыв, жидкость в котелке приняла бледно-красный цвет, после чего я сразу же перелил ее в большую флягу и несколько пробирок. Теперь у меня был запас ласточки на целый месяц, хотя, как показывает практика, один бой может истощить даже это количество. Чтобы вы знали, предыдущую партию я приготовил неделю назад, на скорую руку проведя малый поисковый ритуал и убедившись в том, что местоположение цели не изменилось, я взял след. Мглу после недолгих размышлений решил оставить возле одного из деревьев недалеко от местонахождения демона, предварительно разложив по периметру довольно распространенную, но очень полезную в данный момент в этих местах траву под названием гончижуй. Эта неказистая травка имела довольно терпкий и едкий запах, и хищники на дух ее не переносят. Также сделал пару неказистых оберегов от нечисти, которые, правда, не протянут дольше, чем до утра, но в больших объемах вкладывать в них силу было неразумно, мой резерв невелик, а что меня ждет этой ночью, я не берусь предсказать. Обезопасив свой транспорт всеми доступными средствами, я мог не беспокоиться о том, что поутру найду лишь обглоданные кости. Подумав, я решил оставить серебряный меч, ведь суккубам ни жарко, ни холодно от серебра, а освещенного жрецами оружия у меня не имелось. Также я оставил почти все бомбы, кроме двемеритовых. Какой фокус может выкинуть суккуб, переполненная поглощенной энергией, мне неизвестно, но думаю, такие боеприпасы окажут на нее такое же действие, какое оказывают на магов. Закончив все приготовления, я в последний раз проверил подсумок и кармашки, расположенные поверх брони, и немного попрыгав на месте, чтобы понять, не звенит ли что-нибудь, отправился в сторону, которую мне указал недавно проведенный ритуал, чтобы наконец разобраться с порученным мне делом. Честно говоря, я даже не спешил, да и куда, собственно говоря. Медленно и расслабленно двигаясь по лесу, я ощущал гармонию и единение с ним, чувствовал, как напряжение последних дней отпускает меня. Только сейчас я понял, насколько же был взвинчен. Луна высоко поднялась над лесом, слышались далекое уханье сов и шебуршание ночных зверьков, которые искали себе пропитание во тьме. Вдали послышался протяжный волчий вой. Во время своего пути я уже не раз замечал следы присутствия этих хищников, притаившихся, но неотступно следующих за мной. Едва слышный шорох справа от меня. Один из волков идет, практически не скрываясь, вровень со мной, лишь иногда словно ныряя в густые тени, которые благодаря луне отбрасывали деревья. Вновь раздался вой, но уже ближе, его подхватили другие представители волчьего племени, которые, уже не скрываясь, следовали подле меня. В этом кличе было столько всего, и предупреждение соперникам и врагам, чтобы убирались с пути, и предвкушение сладкой крови и вкусного мяса, в которое вопьются клыки стаи этой ночью. Слыша волчий вой, до ломоты в зубах захотелось присоединиться к четвероногим собратьям, выплеснуть накопившееся в душе и отдаться безумию охоты. Но стиснув зубы, я достал меч и, перехватив его острием вверх, коснулся холодного клинка лбом. Холод закаленной стали вернул мне самообладание и ясность мысли. К слову, как же вовремя я озаботился его приобретением, а то я не уверен, что мой запасной или серебряный меч выдержали бы такое испытание, как бой двух ведьмаков. К слову о ведьмаках, что мы имеем. Ночью ко мне в комнату залезла представительница школы кота, которые хорошо известны своими делишками на стезе заказного убийства, и речь тут идет совсем не о нечисти и чудовищах. Также понятно, что ночная гостья явно необычный представитель нашего ремесла, ослепленная из особого теста, ведь я не помню ведьмаков, которые без применения магии были способны становиться невидимыми, да и Весемир ни о чем подобном не рассказывал. Отсюда можно сделать неутешительный вывод, что, похоже, представители школы кота хотят сменить свою сферу деятельности и пополнить свою школу вот такими вот ущербными. Нет, конечно, она была сильна, да и невидимость – хорошая способность для ассасина, но слабый магический потенциал, точнее практически полное его отсутствие. Хотя, магических способностей вполне хватит, чтобы, например, поджечь здание, заметая тем самым следы, или заболтать ненадолго стражника в нужный момент. Похоже, старейшины котов что-то попутали в этой жизни, раз решили, что могут запятнать ведьмачье ремесло заказными убийствами. Надо будет объявить общий сбор и наведаться к ним в гости с другими волками, но перед этим, конечно же, все рассказать Весемиру, вдруг он что-нибудь об этом знает. Все-таки старейшины школы иногда пересекаются. Громкий топот тяжелых сапог и речь молодой женщины, подозрительно похожая на заклинание, вырвали меня из своих мыслей. Я обеспокоенно огляделся. Похоже, что незаметно для себя я практически пришел к искомому месту. Осмотр окружения показал, что стая не стала ждать странного двуногого сородича, который не захотел присоединиться к ночной охоте. Впрочем, сейчас это было неважно. Главное – цель. Ночной тенью пробежавшись по лесу, я оказался на небольшом холмике, с которого прекрасно был виден добротно сложенный двухэтажный сруб, видимо, охотничья заимка, вокруг которого суетились солдаты и от которого довольно сильно фанило магией. Суккуб точно была там, я чувствую ее присутствие, воздух был буквально пропитан ее энергетикой похоти, барьер вокруг дома был явно создан ею, но я чувствовал и чуждое демоническому колдовство. В небе вспыхнул шар, который через мгновение взорвался и разошелся едва зримой волной, окутавшей близлежащее пространство. Внизу, напротив дома, я разглядел чародейку, мою недавнюю знакомую, Линду из Марибора. Не было печали, пока чародеи не поднасрали. Плавно спустившись по склону, я направился в сторону девушки, которая при моем приближении повернулась и улыбнулась, словно маньяк при виде желанной жертвы. «Здравствуй, ведьмак, какими судьбами, травки собираешь?» «Ну да, тут ромашка, там ласточки на трава». Активно жестикулируя, принял я ее игру. «Вот искал траву такую, довольно распространенную». «Какую же?» Девушка заинтересованно наклонила голову. «Называется, кто-то в конец охуел и лезет не в свое дело. Искал-искал, смотрю, так она тут растет. Очень оригинально, ведьмак, но вместе с отсутствием чувства юмора, у тебя отсутствует достаточный магический потенциал и знания для того, чтобы компетентно заниматься данным вопросом». Самодовольно хмыкнув, выдала она. «Ну да, ну да. Кто бы сомневался, что выпускница Ретузы волнует только меренье размером. Знаешь, по-моему, у вас комплексы развились от недотраха во время учебы. Но да ладно, я тут не для того, чтобы обсуждать твое явно нездоровое психологическое состояние и помириться с суккубом размером моего магического резерва, а для того, чтобы решить проблему, так что попрошу маленьких девочек уйти играть обратно в песочницу на заднем дворе Ретузы». Своим высказыванием я сильно задел мою надменную собеседницу, вследствие чего она прямо-таки взорвалась отповедью. «Да как ты смеешь, у меня хватает поклонников и кавалеров, и ничего я не комплексую по поводу размера», покраснев заявила это чудо в балахоне. «И вообще, я побольше тебя знаю о демонах и о том, как им противостоять, это моя епархия, сам катись отсюда». Я улыбнулся и спокойно ответил. «Суккуб переполнена добытой энергией, она в укрепленном доме и не очень-то желает общаться, особенно с магом, а еще прибавь к этому то, что она голыми руками способна рвать латы и иссушать людей заживо. Я хотел еще продолжить про затрахать до смерти и про невидавшую крови истеричку, но меня перебили. А еще прибавь к этому целый отряд тренированных вояк и выпускницу Аретузы с отличием». Передразнивая меня, гордо вздернув нос, заявила эта пигалица. «Стоп, Ты правда только что окончил Аретузу? Серьезно? Аретуза – лучшая школа магов во всем мире, из которой вышли множество великих волшебников, и даже только выпустившийся студиос может больше, чем какой-то там ведьмак. Какой же она еще ребенок? Множество великих волшебников не просто вышло из Аретузы, они годами дополнительно изучали самые разнообразные магические техники, годами, десятилетиями. Никто не выходит из Аретузы великим волшебником, даже если ты отличник. Ты хочешь сказать, что из меня никудышная волшебница? Возмущенно хотела сказать еще что-то эта юная охотница на демонов, но мне надоело это бессмысленное препирательство, и резко сделав кувырок в сторону, я швырнул под ноги волшебнице двемеритовую бомбу, отчего не ожидавшая подобного девушка не успела никак среагировать, надышалась смесью и зайдясь кашлем и упала на колени. Ну а пока ее магические силы не работали, я сотворил знак Сом, вложив в него побольше силы, на всякий случай, после чего поднял уснувшую девушку и усадил ее под ближайшим деревом. Как только я закончил, ко мне подошел командир отряда, находившийся рядом с нами, которого я обработал знаком Окси, пока отвлекал болтовней магичку. «Капитан, ваша, начальница утомилась, ее срочно нужно доставить в гильдию магов, вымыть ее, а также...» Я еле сдерживался, чтобы не засмеяться. «Выделить пару бойцов покрепче для удовлетворения госпожи, когда та проснется, также оную по пробуждении приказываю связать и удовлетворять сразу вдвоем, и до тех пор, пока она не перестанет шевелиться, можете принять личное участие в процессе. Исполняйте, суккубы я беру на себя». «Так точно». И тут же ушел отдавать приказ своим подчиненным о переноске прикорнувшего тельца. По приближении к заимке я накинул на солдат легкое внушение для веры словам командира, и чтобы те меньше задумывались об адекватности оного. Спохватившись, я также окликнул командира отряда: «Капитан». Тот обернулся и затуманенным взглядом нашел меня. «Не упоминайте обо мне, не хочу, чтобы госпожа волшебница потом считала себя обязанной мне. Это очень благородно, сэр». Козырнув, капитан пошел дальше, в то время как солдаты одобрительно зашумели, выказывая согласие словам своего командира. «Эх, сделал гадость, на душе радость. Будем надеяться, солдатики переживут последствия этой ночи. Что же, пора и делом заняться». Взглянув на барьер поближе, я понял, что вполне смогу его преодолеть. Нет, конечно, мне придется вложить немало магических сил, но тот факт, что мне не нужно никаких ритуалов для этого, уже радовал. Щит был простенький и основывался на большом объеме влитой в него энергии, даже основы его построения были мне знакомы по книгам, прочитанным Каином ранее, разве что плетение было сильно размытым и нечетким, но это было скорее всего следствием того, что демоническая энергия конфликтовала с магическим фоном окружающего мира. И то, что волшебница не вскрыла его сразу же, подтверждало то, что она совсем новичок и имеет мало практического опыта. Опытный маг просто сломал бы этот щит голой мощью, я же поступлю иначе. Небольшой резерв обязывает искать изящные решения. Именно поэтому я применю знак Эрдин, способный незначительно влиять на плетение и рассеивать магию в определенном радиусе. Хоть это и довольно универсальный знак, но довольно сложный в полноценном освоении, даже для ведьмаков, которые привыкли оперировать тонкими потоками и небольшими объемами энергии. Он требовал филигранного контроля и четкого представления о применении. Наложил его на едва видимую поверхность защиты, и я постарался развеять лишь небольшую часть оной. Магический круг из фиолетовых знаков загорелся неярким светом, после чего часть щита передо мной пошла волнами в небольшом радиусе, словно вода на пруду после брошенного камня, и исчезла, а знак начал зыбко дрожать и медленно рассыпаться. Надо поспешить, ведь когда он пропадет полностью, проход затянется. Проникнув на территорию за защитным заклинанием, я поспешил войти в дом. Приоткрыв оказавшуюся незапертой дверь, я прислушался к обстановке в помещении и услышал довольно-таки характерные звуки. Ахи, вздохи, стоны. Тихонько поднявшись на второй этаж, я, не заходя, заглянул в огромную комнату, наверняка занимающую половину этажа, и увидел траходром. Другие слова просто не подойдут к этому. Гигантская кровать, способная вместить человек 10, и сейчас она была оккупирована едва ли в половину. Да, да, на ней, активно постановая, работала суккуб на пару, а точнее на четверничок с массивными и здоровенными мужиками, наверняка местные лесорубы или охотники, что так не вовремя оказались в зоне досягаемости данной особы. От этой группы я почувствовал довольно сильный поток энергии, подпитывающий щит, оригинальный способ подпитки защитных чар, что тут скажешь. Я попытался привлечь внимание к себе и шумно прокашлял в кулак, но на меня всем было пофиг. Нет, ну это уже наглость, переходящая все границы. Раздражение и ирония так и сквозили в моем голосе. Господа, я понимаю, что вы заняты весьма важным делом, но не могли бы вы ненадолго прерваться? Мужики не обратили на меня никакого внимания, в то время как хозяйка дома что-то промычала, не способная сказать вслух, ведь рот-то ее был занят, но она быстро решила эту проблему, перейдя на ручное управление, после чего таки соизволила ответить мне: «Здравствуй, ведьмак, зачем? А-а-а-а, припри, сука!» Суккуб резко вскрикнула. «Пришел, вопросик для уточнения, ты можешь прекратить жариться с ними и поговорить со мной нормально, сразу оговорюсь, я не хочу причинять тебе вреда. Ох, ведьмак, понимаешь их члены, они во мне, и как я не заметил, спасибо за уточнение, а то я думал, что за странной гимнастикой вы занимаетесь». Но договорить я не успел, так как сразу же был перебит. «Заткнись, мне нужна, хватит тыкать своим членом мне в щеку», — рыкнула та на одного из партнеров по фитнесу. «О чем это я? Ах да, мне нужна подзарядка, я потратила много магических сил на защиту и перенос». Она вновь застонала. «Я одного не понимаю, почему ты не удрала подальше, времени же было полно, можно было и удрать. Но мне необходимо было пополнить резерв, даже если брать в расчет экстренную нужду. Почему так, даже если учесть, что их четверо, приток силы невелик? Почему не телепортировалась к месту силы? И можешь вынуть хер изо рта, пока я с тобой разговариваю. Не могу, секс с этими мужичками питает не только меня, нельзя прерывать, а то защитный контур развалится, он еще не наполнен должным образом. Сука, я же только носик напудрила, не буду говорить, что ее так возмутило, сами догадайтесь. А у источников всегда помехи, к ним сложно перемещаться. Ох, я чувствую, а как же Ивашка? Он здесь. Да, внизу, в безопасности. Да, еще. Тогда еще один вопрос: почему он не помогает тебе здесь? И почему вы вообще вместе? Да, ох, хороша, какая же я сука. Да, трахайте меня. Вот так. Тут она обернулась ко мне. Ивашка крутой любовник. Но, ох, он медленно разгоняется, а мне нужно очень, ах, очень быстро. По моему следу шла волшебница, и она могла быть угрозой. Ладно, надо поговорить нормально, а то у меня уже голова болит от твоих завываний. Заканчивай с этим уже, буду ждать внизу. Да, пора уже попокончить. Ах, я уже не видел, что там происходило, но по звукам догадаться несложно. Спустившись вниз и пройдя на кухню, сел за стол и стал ждать. Я не волновался, что суккуб сбежит, ведь заклинание Линды все еще было активно и ей это не позволит, а если попытается на своих двоих, это уже не позволю я.